Глава 42. Чтобы своим ходом добраться до дома Славки, пришлось постараться. В летний день сделать это оказалось не самым простым делом. Несмотря на внушительную комплекцию Князева, соревноваться с пенсионерами в попытке залезть в дачный автобус оказалось плохой затеей. Мы проиграли с позорным счетом. Потому, кое-как устроившись на задней площадке автобуса буквально размазанными по стеклу, минут 40 тряслись по отечественным дорогам. К счастью, вскоре начались сады, и народ начал торопиться к выходу. От конечной остановки до дома Гнилова пешком было несколько километров. На радость, те маленькие елочки, что были в нашем детстве, превратились за эти годы в высокие могучие деревья, и теперь легко можно было спрятаться в тени. «Он нас убьет», — с горечью произнес Князев, шагая следом. «Не суетись, он все-таки иногда бывает и в настроении». «Вот именно, иногда, и, скорее всего, так было, пока он не пообщался с Леной. Она способна мозг чайной ложкой расковырять. Посмотрел я на вашу парочку и решил, что мне пока и одному неплохо». «Эй!» — попытался я приструнить Архипа. «Полегче. Ты вообще-то говоришь о моей девушке». «Извини», — буркнул тот, подбирая с земли сосновую шишку. «Но ты сам понимаешь, что разозлиться он может. И тогда всем нам очень не повезет». «Нам уже не повезло, ровно в тот момент, когда мы свели знакомство с ним. Думать должны были в юности». «Ой, Моть, ну к тебе он был благосклонен всегда. Я прекрасно помню, как Славка едва ли не пылинки с тебя сдувал. Вот честно, порой даже завидовал». «Нашел чему?» — поморщился я, вспоминая юность. Хотя Князев кое в чем был, конечно, прав. Странно, что я раньше об этом не задумывался. Да и внимания особого не обращал на отношение Гнилова к другим ребятам. Не скажу, что он вытаскивал мою задницу из передряг, я сам не стремился никуда особенно встревать, отдавая себе отчет, что маме лишние проблемы ни к чему. Но сейчас, оглядываясь назад, понимал, что да, наверное, Славка местами проявлял гиперопеку. Стало вдруг неуютно, зябко от этого чувства, словно я в чем-то так долго был слеп и не замечал очевидного. «Как считаешь, — продолжал болтать Князев, — драться придется?» «Не хотелось бы», — пожал плечами, зная, что физическая форма у меня сейчас не самая лучшая. «Хотя с тобой вряд ли они сладят, а вот мне достанется». «Тебя, если разозлить, ты страшнее волка», — хмыкнул Архип, переводя тему наконец-то. «Кстати, насчет Соньки. Она прекрасно знает, кто отец ее ребенка». «Но это было бы странно, будь иначе», — развел я руками. «Ага. И замуж она не хочет, между прочим. Это все ее родители. Мол, позор быть матерью-одиночкой. Вот она и желала вырваться из семейного гнезда. Потому и напела мамаша, что она такая бедная и несчастная, и ей срочно нужен муж, чтобы скрыть позор. Поверь, этот брак просуществовал бы от силы полгода. У Сони там план ого-го. Она тебе выболтала все?» «Я умею просто задавать вопросы», — самодовольно пропел Архип, отламывая пруд от куста акации. «Ага, умело втерся в доверие, в общем, не желаешь помочь подруге?» «Да, как сказать. Бабулю Кондратии хватит, боюсь, но Соньку жаль. В принципе, она мне всегда нравилась, к тому же отец ребенка пообещал помогать, так что есть над чем задуматься». Ударяя прутом по стволам деревьев, зевнул Князев. За этими разговорами напряжение немного спало, но стоило выйти на луг, за которым виднелась крыша дома Гнилова, стало вновь не по себе. Мы не стали таиться, выжидать, а решили действовать уверенно. Пересекли луг, утопая по пояс в душистых травах, и выбрались на дорожку. Ребят Гнилова было видно издалека. Они прохаживались вдоль забора, переговариваясь по рации. Оставалось лишь монетку подбросить. «Намнут нам бока сейчас, или тихо-мирно мы просочимся во владение Славки?» Самым наглым образом мы с Архипом подошли к калитке, не переставая ни на секунду ожидать окликов, но охрана будто нас не замечала. Нас ждали. Это стало очевидно спустя минуту, когда без лишних вопросов открылись ворота, пропуская нас на территорию. Надо же! А за годы здесь многое изменилось. Двор облагородили, старые сараи были снесены, на их месте возникла баня и летняя кухня. «И нафига я в это влез?» — прошептал одними губами Архип, стоя со мной плечом к плечу. «У тебя еще есть возможность уйти». «Ага. А потом проклинать себя за трусость. Да я же изведусь, гадая, как ты тут?» «Тогда не ной», — кивнул я, направившись к крыльцу. Быстренько преодолел ступени и толкнул дверь в дом. Прохлада тут же окутала плечи. Наконец-то можно было вздохнуть полной грудью после изнуряющей жары улицы. Внутри было тихо, словно дом был пуст. Хотя мы оба с Князевым понимали, что это не так. Сплошная иллюзия, и нас ждут, иначе бы вряд ли так легко мы бы попали сюда. Охрана ведь не препятствовала, даже не удостоила нас своим вниманием. Ребята сделали вид, что ничего их не беспокоит. Интересно, конечно, но выводы я сделал, что Гнилой нас ждет. Только вот где Лена? Очень надеялся, что с ней все в порядке. Сбоку скрипнула дверь, заставляя оглянуться. В проеме стоял Славка, скрестив руки на груди, и выжидающе поглядывал на нас. По-видимому, разговор предстоял не самый легкий, но сдаваться я не собирался. «Где она?» — тут же сорвался с губ вопрос. «Да, все с ней в порядке, вон, уплетает пирожные с чаем», — кивнул он в сторону соседней комнаты. «Это единственный способ заставить ее замолчать. Кстати, взглянул Слава на Архипа, можешь присоединиться к ней. Нам с Матвеем надо пообщаться с глазу на глаз». Князев с недоверием посмотрел на Гнилова, потом на меня. Но я ощущал, что мне ничего не грозит. Главное, с Леной все в порядке. Правда, о чем пойдет разговор, даже не догадывался. Архип нехотя поплелся в соседнюю комнату, где стоило ему переступить порог. Я тут же услышал недовольное бурчание малой. Кажется, Князеву не поздоровится. Лена что-то бормотала, грозилась пожаловаться его бабуле, и все в таком духе. Оставалось только усмехнуться ехидно, порадовавшись, что на его месте не я. «Пойдем. Разговор будет не самый простой», — улыбнувшись уголками рта, промолвил Гнилой, и мне ничего не оставалось делать, как пойти следом. Мы устроились в креслах друг напротив друга. Я смотрел на него и все пытался отыскать ответ во взгляде, но напрасно. Славке тоже было нелегко, видимо, не слабо Лена приперла его к стене, озадачив вопросами. Но что малая хотела? Снова просила за Димку? Ведь пришли же к выводу, что за него волноваться не стоит. Дед почти решил его проблемы. Оставалось лишь дождаться срока и поговорить с Платоном. Не знал, куда деть руки, потому сцепил пальцы в замок, откинувшись на спинку, и приготовился слушать Славку. «Я б и молчал, если бы не любопытство твоей невесты, но и девчонка», — закатил Гнилой глаза, сочувственно покачав головой. «Чего Лена хотела от тебя?» «Самую малость», — с усмешкой произнес он, переводя взгляд на журнальный стол. Я тоже взглянул туда, не сразу догадываясь, в чем дело. Лена просила помощи в поисках твоего отца. Как знала чертовка, к кому обращаться? В смысле? — растерялся я, не понимая, к чему клонит Славка. Он согласился ей помочь или что? Матвей, к счастью или нет, но о твоем папе я знаю гораздо больше, чем ты. О моем? Пораженный его словами, еле промолвил я, запустив пальцы в собственные волосы. «Точнее, о нашем», — цокнул Гнилой языком, внимательно следя за моей реакцией. «О нашем? В каком смысле о нашем?» Я ничего не понимал, просто смотрел на Славку и отказывался верить. Как такое могло случиться? И он знал, знал все это время и молчал? Прекрасно просто. Все знали, похоже, кроме меня. Вот же черт, ведь даже предположить не мог, что такое возможно. Удивительная штука все-таки жизнь. Смятение, непонимание обстоятельств и полная растерянность. В глазах стоял туман, я смотрел на все, словно через пелену, сквозь призму лжи и фальши. Не знал, какие вопросы надо бы задать. Может, лучше и вовсе было не копаться в этой истории. Но теперь уже поздно, слишком поздно. Ставки сделаны. «У нас общий отец», — протяжно промолвил Славка, покосившись на фото в рамке на столике. «Видимо, да», — взглянул и я на снимок, понимая, что с мужчиной, изображенным там, я имею схожие черты. Наверное, разрез глаз, улыбка и то немного похоже. Он никогда не распространялся об этом, не любил рассказывать, посвящать в детали. «Он изменил твоей матери?» — задал я вполне логичный вопрос. «Ведь Славка был старше меня, следовательно, а отец имел не одну семью или вообще не имел, предпочитая одиночество». «Да», — кивнул Гнилой, — «они прожили вместе лет 8. Может, потом его понесло. Было много женщин, загулов и всего подобного. Он особо не заморачивался. Я и узнал, что у меня имеется брат, только достигнув совершеннолетия. Отец сам рассказал. Потому ты всегда и относился ко мне иначе. Один я ничего не замечал. Сколько ни просил маму рассказать правду, она молчала всегда. Знаю. Отец очень просил ее не болтать, опасался. Наверное, потому и предпочел жить один, не видясь с сыновьями, но звонил часто, помогал финансово. Мне бы хотелось увидеть его. Потирая влажные ладони, взглянул я на Славку, желая получить одобрение, наверное. Но он только головой покачал, печально улыбнувшись. Сразу темные мысли начали роиться в голове, вызывая мурашки. Было больно, обидно. Ощущения змеями расползались, заставляя пропускать удары сердца. Его нет в стране. Слова Гнилова прозвучали, как глоток воздуха. «Жив! Мой папа жив!» Вздох облегчения заставил вновь воспринимать этот мир в цветных тонах. «Я его сам не видел уже 1000 лет. Осел где-то на экзотических островах, иногда звонит». Рассказывает, что обзавелся семьей. Усмехнулся Славка, пожав плечами. Даже не знаю уже, какой по счету, правда. Но голос бодрый. Как его зовут? Как фамилия? Хороший вопрос, Моть. Улыбнулся Слава. Настоящее имя его Геннадий. Но сколько их там имен-то у него? А фамилия? Мы все носим материнские. И ты, и я. Вот так решил наш папаша. Ты же понимаешь, в каких кругах он вертелся. Между прочим, твой дедуля до сих пор с его подельниками общается. О, это не новость для меня про дедулю, конечно. Матвей Геннадьевич, пожалуй, стоит заменить паспорт, произнес вслух гордо, а Гнилой выдал довольную улыбку. Я тоже улыбнулся, и ощущение, что грядет что-то новое, подкрались слишком близко. Захотелось дышать полной грудью, улыбаться, хотя в голове еще все не укладывалось никак. Вот уж Димка удивится, узнав, что к чему. Лена как чувствовала, направляясь к Славе. Да уж, наверное, мне ее ангелы-хранители послали, ведь с ее появлением все закрутилось так. Жизнь поменялась, открылись тайны, мы все изменились. Сделал глубокий вдох, взглянув вновь на фото. «У меня отцовские снимки. Я тебе дам на память», — похлопал по плечу меня Славка. «Кстати, на правах старшего буду тебя гонять, чтоб завтра пришел в спортзал. Архип-то вон, как бульдозер, а ты на его фоне...» Развел руками Гнилой. «Что я?» «Выглядишь, как сосиска», — фыркнул братец. «Того и гляди, уведет он твою девчонку». Хотя Поскреб гнилой за ухом, через пару дней вернет и доплатит, ибо она ему мозг взорвет. «Полегче», — засмеялся я. «Если ты старший, это не означает, что я не смогу тебе навалять». «Проверим?» Продемонстрировав мускулы, поинтересовался Славка. «Я лучше завтра приду, а там посмотрим». Всплеснул руками, сгорая от нетерпения поделиться новостями со своей семьей. Мама, конечно, в восторг не придет, но, вероятно, обрадуется, что отец жив и на фото посмотрит не без радости. Знал, что проплачет потом всю ночь, вспоминая молодость, но такова судьба. Мы ее вряд ли сможем изменить, как бы ни хотели. Зато верил, что у меня наступает новый этап. Словно сбросил груз с плеч, позволив себе наконец-то выпрямиться, взглянуть на мир иначе, вдохнуть полной грудью. Это ли несчастье? Вопросов было много еще, конечно, к Славке. Мне столько всего хотелось узнать об отце. Все-таки 8 лет он был рядом с ним, со мной же, наверное, ни дня. Но радость волной постепенно накрывала от осознания, что у меня имеется семья. И старший брат, пожалуй, неплохо, тем более такой.